В первый праздник и день когда? В первый праздник и день когда закончился фейерверк, и в небе осталась всего одна, свет у которой мерк, то выкатывался и сверкал то низги, как будто голос упал в металл, и разошлись круги. А голос в жидкий летел металл с такой высоты холма, что дымилось, где он пролетал, огненная бахрома. И херувима лицо цвело в отраженном огне, когда ослепительно и тяжело шевелился металл на дне. И клал пятипалые листья сад нам на глаза, и в мокрых листьях текла роса в наши глаза назад. И брякли райские соком сна яблоки наших глаз, что признак зрелости взгляда на то, что снаружи нас. Небо для бедных дом бедняка, приют его и ночлег, где известь сыплется с потолка, собой представляя снег, где словно это может помочь свет напролет в дому, где темнота, которая ночь собой представляет тьму, что впереди, что снаружи нас, и шаря в листве рукой, себя собой представляя раз, раз и вернись рывком, чтоб лязгнуло, чтоб взгляд вперился лобовой. Тьма — это если смотреть назад, то есть перед собой. И пусть головою мотает му коровьего языка, их арийского слова ум мы увели быка. Ом, как сияли они, дай бог, черепа по бокам, но не видать золотых рогов пастухам его дуракам, а видать им своих ушей на воротах наших ворот, потому что мы Бейзрат Ашем сами пасем свой скот. Наша каменная дорога, каменная трава, наша их коровьего бога мертвая голова, потому что наша звезда лучей на вылет и наизусть, и сочится поярче, чем алый аорт и куст, пусть ветку вспышки не отвести липнущую ко лбу, но мы еще предсказать свести способны свою судьбу. Он зря головою мотает му на, а не наоборот. Рука крылы летит в тьму, визг головой вперед. Так летит касатка над самым дном, эхо на свой крик. И неопалимым горит огнем нечеловечий лик. Крик до света был сказан и младенца, и мертвеца. Язык раздвоенный был змеи свисать впереди лица. И розую звон распустила сталь в оранжевые круги. Но раньше слово успело стать, чем голос его погиб. Да, из темна безвозвратен свет, и серебряные когда оправлены стопы в вынутый след прошедшего без следа, и выпиты впадины тише воды нас обращенных вверх, в небо, где помним число звезды, голос которой мерк. Когда в ночь на праздник, а день второй, тьмы не сомкнувши мы, сад обвели вороным пером и грызунов зимы, и птиц уже различимый рой в светлеющем небе на праздник, а день второй, когда не взошла она, но речь о ней, посланная в молоко, вернется поднять взгляд с дна и до сводчатых потолков небо тому назад. Ах! Чтобы предсмертный визг к визгу в ответ смог и встал оглянуться на стременах горбатый наездник мозг.